Стоил такой дом по нынешним оценкам не слишком дорого. Всего около полумиллиона долларов вместе с внутренней отделкой по высшему классу. Внешними архитектурными элементами, эркерами и башенками, зубчатыми контрфорсами и балконами, а также мебелью, сантехникой, бытовой и кухонной аппаратурой. Конечно, проще всего было убрать генерального, как и любого деятеля, взорвав его в автомашине. Но так как при этом могли пострадать посторонние лица, телохранители или просто прохожие, ККК этот вариант не рассматривала, считая себя организацией жестокого правосудия, а не фирмой террористического толка. Поэтому операция по ликвидации Плотникова готовилась таким образом, чтобы предотвратить случайные жертвы, и загородный дом считался идеальным местом для проведения казни. Зачем Громову понадобилось разрабатывать заведомо невыполнимый без потерь план с убийством генерального прокурора в стенах здания МВД стало известно в пятницу, когда исполнители получили сигнал «Змея», то есть свертывание операции. И по крайней мере два десятка их, готовых пожертвовать собой ради дела, вздохнули с облегчением, потому что не могли не обнаружить подготовки спецслужб к перехвату ликвидаторов ККК. Таким образом, Шевченко сам дотумкал, почему координатор настаивал на плане высшей категории сложности, операции по которой в терминологии спецслужб шифровались словом «элит». Но это было еще не все. Ранним утром, в субботу, когда все уже было готово к реализации плана «Загородная вилла», комиссар 5 получил предписание явиться со всей командой один по указанному адресу, в дом по улице Миклуха-Маклая, где его встретил координатор чистилища с личной обоймой, исполнителей класса «Супер» в количестве 12 человек. Все они были отобраны Шевченко из числа бывших суперагентов «Вымпела» и «Альфы», проверены в деле, тренированы в группе и в одиночку, поэтому могли противостоять целым группам ОМОНа или спецназа. «План меняется, Валерий Егорыч», — сказал Громов, одетый в маскировочный комбинезон, как и его телохранители. «Произошла утечка информации. Я понял это еще вчера». «О нет, вчера произошло то, чего я ждал. Мы отвлекли силы спецслужб и проверили мои подозрения. Я не собирался проводить ликвид-операцию с Плотниковым в здании МВД». «Но и ваша подготовка с виллой генпрокурора засвечена. Поэтому переходим на запасной вариант, который разрабатывал я лично. Переодевайте свою команду в форму ГАИ и милиции». «А успеем?» — хмыкнул Шевченко, чувствуя внезапный озноб и одновременно азарт от предвкушения предстоящей операции. «У нас 2 с лишним часа на подготовку. Многое уже сделано. Остальное — оперативные действия. Должны успеть». «Балуев пойдет со мной?» «Балуев пойдет со мной», – многозначительно проговорил Громов. Машины выскочили с Ленинского проспекта на Внуковское шоссе и увеличили скорость. Впереди, как всегда, мчалась «Волга» автоинспекции, включив сирену и трехсекционную мигалку. За ней следовала первая машина охраны, затем «Чайка» генпрокурора, вторая машина охраны и замыкали колонну 2 «Форда» муниципальной милиции, также с включенными мигалками. В кабине «Чайки», кроме Плотникова, находился еще один телохранитель, владеющий всеми видами оружия и восточных единоборств, и старший следователь по особо важным делам Каширин, ведущий дело ККК и контролирующий действия спецгруппы с претенциозным названием «Закон». Николай Григорьевич не собирался приглашать его к себе в гости, надеясь за время пути обговорить кое-какие детали предстоящей операции, которую следователь готовил против чистилища. Чувствовал себя Плотников хорошо, считая, что находится в полной безопасности, и мысли его витали далеко от этих мест. Возле Багамских островов, куда Николай Григорьевич собирался махнуть в ноябре, чтобы расслабиться и покайфовать. Кавалькада проскочила Анино, село Большое Покровское, въехала в Апрелевку, чуть замедлив движение. За Апрелевкой снова было увеличила скорость, но за мостом через Десну вынуждена была притормозить, а потом и вовсе остановиться. Впереди на шоссе горели 2 машины. В оба конца очереди машин увеличивались без надежды на скорый проезд. «Волга» сопровождения обогнула очередь по встречной полосе, приблизилась к машинам ГАИ, пожарной и скорой, где ее также остановил офицер-гаишник. «Прошу прощения, придется подождать, пока не потушим и не растащим. А так не проедете, шоссе полностью перекрыто, сами убедитесь». «Как это произошло?» – спросил Старлей, старший машины сопровождения, отмечая, что не знает офицера, с которым ведет разговор. «Столкнулись трактор и рефрижератор, а в них врезалась на полной скорости 6 с пассажирами». «А трактор как здесь оказался?» Выехал с обочины, хотел пересечь шоссе. Видимо, здесь видишь, какая за поворотом. Кого провожаете? Ты что, майор, с луны свалился? Генеральный прокурор тут каждую пятницу-субботу, почитай, ездит. Я работаю недавно, сухо сказал майор, но до выяснения деталей проезд будет закрыт. А объезд где-нибудь поблизости имеется? Могу порекомендовать только через Алабино. Повернете налево по грунтовке, пару километров, и через Алабино снова выскочите на шоссе. Только не заплутайте в лесу, там два поворота направо и развилка. Черт, мы здесь не ориентируемся. Могу дать своего шофера для сопровождения. Будь другом, дай, обрадовался старший лейтенант, а то генеральный крут на расправу, не любит ждать. Майор отошел к своим сослуживцам, и вскоре одна из машин местного отделения ГАИ подала назад, развернулась. Молодой усатый парень махнул рукой из окна, чтобы следовали за ним. К машине сопровождения подошел один из телохранителей Плотникова, начальник авангардной ОБЕД. «Что тут происходит? Долго будем стоять?» «Горят», — лаконично ответил старший лейтенант, указывая на затор впереди. «Попробуем в объезд». Охранник мазнул взглядом по «Волге», собиравшейся проводить колонну. Кивнул. «Пусть не гонит по буеракам. На шоссе выйдем, нагоним график». Одна за другой машины прокурорского кортежа съехали на поперечную грунтовую дорогу, поплыли по ней, скользкой от грязи, к лесу. Но преодолели всего 2 с лишним километра и остановились. Лопнуло колесо у джипа с прикрывающей группой охраны. Пока меняли колесо, Николай Григорьевич молчал. Но когда колонна застряла в очередной раз, не смогла выбраться из колдобины первая машина с охраной, он не выдержал и открыл дверцу со своей стороны, собираясь выйти и сказать сопровождающим все, что о них думает. Это было его роковой ошибкой. Едва он высунул голову из кабины, как тут же затылок его словно взорвался, и в мгновение все обрызгало кровью, мозгами, осколками костей черепа, в том числе и сидевшего в салоне «Чайки» на переднем сиденье следователя. Пуля из винтовки «Селигер» калибра 12,7 мм, выпущенная с близкого расстояния, вошла генпрокурору точно в переносицу, пробила голову, разворотила бар и застряла в спинке сиденья водителя. Выстрела не услышал никто. Когда охрана опомнилась и открыла огонь по кустам и деревьям с двух сторон дороги, было уже поздно. Сбежал и водитель гаишной «Волги», взявшийся проводить колонну, но вместо этого пригнавший ее в идеальное место для засады. Листок со стандартным текстом «Привет из чистилища» нашли позже на сиденье машины ГАИ, примчавшиеся буквально через полчаса оперативники Федеральной службы безопасности. Кроме них, здесь же объявились и другие спецслужбы. Анальгин из Министерства обороны и Принцип из Министерства внутренних дел. Но помочь делу уже не смогли. Генеральный прокурор был мертв.